Глава вторая. Ночлег. На холме, на голой площадке, открытой всем ветрам, стоял дом, дворец, палата. Это была веткая лачуга, без сеней, без ворот, с одним оконцем мутным, засижены мухами так густо, что оно почти не пропускало света. Окно никогда не открывалось. Рама сгнила и от прикосновения рассыпалась. Весной или летом, когда солнце и жара, жильцы дома, чтобы дышать было чем, распахивали настежь дверь, а сами садились на порог. С порога им видны были налево Лихово, направо болото. И, глядя налево на церковный купол или направо на мшистую даль, жильцы дома щурились от удовольствия и говорили: «Квартира, конечно, не бог весть что», — говорили они, — «то есть так себе квартира». Но вид действительно, вид хороший. Когда хромой, одолев трудный подъем, вскарабкался на холм, он увидел, что в домике горит огонь. Единственное его оконце тускло светилось. Была глухая ночь и тьма кромешная, и казалось, нет тут никакого дома, а просто в сумерках на закате открыли на небе окошко и забыли о нем. Хромой увидал огонь и встревожился. Что за лях? Поздний час, полночь, все спит, а тут на тебе, тут огонь. Работают или болен кто? «Не может быть, чтоб так поздно работали!» «Болен кто?» — решил хромой. Он подошел к окну. Окно, как выяснилось, было не на небе, на земле, притом близко. По нему стучал дождь, и прозрачные капли скатывались вниз, упругие и круглые, как горошины. Хромой подошел, прижался носом к стеклу и замигал, стараясь рассмотреть, что делается там внутри. Но стекло лет 20 верно не мылось. Оно сделалось матовым от грязи. Ничего сквозь него нельзя было разглядеть. Вначале хромому почудилось, будто на подоконнике стоит петух, и на спине у петуха медная кружка. Но, вглядевшись, хромой понял, что никакие это не петух и не кружка, а просто пятно на стекле. Он обозлился и плюнул. «Черт!» — сердито буркнул он. «Чистюли!» И, не постучавшись, рванул дверь и вошел. В домике была всего одна комната, размером 7 шагов на 8. Большую ее половину занимала печь. Толстая, дородная, величавая старуха с квадратными выступами, с черной пастью величиной в стол, с подпечком, отгороженным от мира чугунной решеткой. Эта печь была основой и началом, столпом домашнего уюта. И вокруг нее собирались, жались, лепились к ней все ухваты, все горшки, и кочерга, и помело. Рядом с печью на печи им было тепло и спокойно. 40 лет она стоит. С уважением думали про печь, ухваты, горшки, кочерга и помело. С ней не пропадешь. она здоровая. И с почтения переговаривались шепотом, сухим и тихим треском. И на треск из невидимых печных недр им отвечал сверчок, домашний певец и забавник. «Ну да, ну да», — скороговоркой сыпал он, «с ней не пропадешь, она здоровая». И зальется, и зальется прямо соловей. Против печи у стены стоял ткацкий станок, деревянные громоздки, а в тесном пространстве между печью и станком разместилась скупая утварь бедняка, как то табуреты числом 4, один стул с продырявленным сиденьем, комод, в углу за пологом кровать, а у окна низкий некрашенный стол. После целого дня скитаний по болотам, по зыбунам, после ночного мрака и дождя, эта жалкая комната с облупленным потолком, с кривым полом, затхла и душная, показалась хромому раем. Он даже вздохнул. «Да чего хорошо! Вот печь, вот станок, вот табуреты числом 4, вот стол». Ему даже совестно стало. Наследил, как с него текло, как с крыши в ливень. Бродяга ты, бродяга! На подоконнике дымился каганец, над каганцом летал комар. Рядом, головой склонившись на стол, спал человек, а на полу лежала ложка, оловянная ложка. Человек сопел, храпел, чесался во сне, но не просыпался. Он был весь в тени, видна была только спина, плоская, с торчащими лопатками. И по этой спине хромой его узнал. «А, — улыбнулся он, — рэп Ошер, подошел, тронул спящего за плечо и негромко сказал: «Проснитесь, рэп Ошер», — сказал он, — «река горит». Человек испуганно вскинул голову, открыл глаза и дико уставился на хромого. «А!» — прохрипел он. «Что?» «Проснитесь, рэп Ошер», — вежливо повторил хромой. «Река горит». И неторопливо, по-хозяйски, снял котомку, куртку, шапку, повесил их на печке сушиться. Потом придвинул к столу табурет и сел. «И горит же», — спокойно сказал он. «Ужас!» Ошер, старик с бессветными, слезящимися глазами, с горбатым носом, похожим на клюв, с просонок ничего не понимал. Кто горит, что горит, и кто это сидит вот, и чего ему надо? Он незаметно дернул себя за ухо и сплюнул. «Господи Боже, все, что привиделось мне в прошлую ночь и в эту ночь, да падет это все на голову врагов моих! Тьфу!» Хромой заметил, что Ошер что-то лопочет, плюется, и догадался, в чем дело. Он кивнул и громко сказал: «Аминь». Старик совсем оторопел. «А что?» — пробормотал он. «Кто вы такой?» «С того свету видение», — деловито ответил хромой и для убедительности провел перед носом Ошера пальцем. «Дух вашей прабабки Ханчи-Дранчи». «Ханчи-Дранчи», — недоуменно повторил старик. «Какой Ханчи-Дранчи?» И вдруг, хлопнув себя по впалому животу, откинулся к стене и захохотал тоненьким голоском пискляво. «Хе-хе, мерзавец, чтоб тебе треснуть! Чего старика изводишь?» «Так-так, Рэбошер!» — одобрительно закивал хромой. «Мерзавец, верно! Так что узнали!» «Еще бы!» Старик вскочил, подпрыгнул как-то, замахал руками, засуетился. «Еще бы не узнать! Гирш, Гирш! Ах ты, чтоб тебя! Приходит, понимаешь, в дом, и нате! Пожар, пожар! Река горит! А я-то, старый олух, глазами хлопаю! Кто такой? Незнакомый будто!» Потом гляжу, «Батюшки, да ведь это Гирш, а он еще, узнаешь ли? Я его вот таким знал, а он, узнаешь ли?» Как говорится в Писании. Но Ошер не стал излагать, что по этому поводу говорится в Писании. Вместо этого он крикнул кому-то в угол. Жене должно быть «Соре! А, Соре!» В углу за дырявым пологом скрипнула кровать. Издавленный женский голос спросил «Что? Что ты, Ошер? Как что? Что значит что?» Удивился старик. «Ты, дура, сначала узнай, потом и спрашивай, что. Знаешь, кто пришел? Хозяин пришел, Гирш пришел. Слышишь, Соре, Гирш пришел?» «Слышу», — равнодушно проговорил за пологом сонный голос. Старик даже растерялся. «Что ж ты лежишь, раз слышишь? Скажите, пожалуйста, барыня, слышит, что Гирш пришел и подняться не может. Что ж ты лежишь, говорю? Спать хочу!» Недовольно буркнул голос, и кровать заскрипела, как 10 немазанных колес. Соря переворачивалась на другой бок. Старик сконфузился. За жену стыдно стало. Вот ведь! «Ты, Гирш, не женат еще», — сказал он, — «и не советую. Нету хуже, говорю тебе, глупой жены, как в Писании говорится». И опять оборвал. Не сказал, что в Писании говорится по поводу глупой жены. Надо полагать, Рэб Ошер не очень-то был силен в Писании. К тому же он вдруг вспомнил, что он и сам-то хорош, не смог до сих пор с гостем поздороваться как следует. Вот Гирш сидит и смеется над ним, тараторит, тараторит, а поздороваться-то по-человечески не мог. Но уж лучше поздно, чем никогда. Старик приосанился, подошел к хромому, важный, степенный, и сунул ему волосатую в рыжих веснушках руку. «Ну, здравствуй! Здравствуйте, Рэб Ошер!» Затем, поздоровавшись, старик наклонился, поднял с пола оловянную ложку, осмотрел ее на свет, не погнулась ли. От ложки на стену упала огромная тень. Потом дунул себе в усы, погладил бороду, откашлялся. Все это с достоинством, чинно. И не выдержал, прыснул. «Ах, мошенник ты! Пожар, пожар, река горит! А я-то думаю, кто, думаю, такой? Откуда, вот, думаю, явился? А он, узнаешь ли? Ах ты, жулик, жулик!» Он весь трясся от смеха. «Подумать только, а! Узнаешь ли? Да я тебя общипанного, что общипанного, сваренного узнаю!» Хромой несколько раз пробовал было заговорить. Он о чем-то Ошера спросить хотел, но старик его глушил неумолчной трескотней. «Да я его, да он меня!» Верещал он ни на минуту не умолкая. «Да я смотрю, да ты глядишь!» Один раз, когда Ошер как-то поперхнулся, закашлялся, хромой чуть было не договорил. «Я вас, рэп Ошер, о чем спросить хочу», — сказал он. «Как?» Но старик уже оправился. Он перебил хромого и спросил в свою очередь: «Откуда ты сейчас, Гирш?» И, услыхав, что из Варшавы, пришел в умиление, в восторг. «Из Варшавы! О, это город! Рим, Вавилон! Там, говорили мне, на одной только улице народу больше, чем во всем нашем Лихове. А дома там, говорили мне, такие, что...» И пошел городить. Хромой даже приуныл. До утра канитель, безнадежно думал он, кончено. Спасение пришло оттуда, откуда хромой ничего доброго не ждал. Помогла старуха Соре. Она присела, это было ясно потому, как завизжала, заскрипела, застонала кровать и крикнула плаксиво и зло: «Хоть бы он онемел, старый козел, хоть бы у него язык отнялся, Господи!» Ошер осекся на полуслове и жестом показал, что, дескать, плохо наше дело, каюк, придется замолчать. Он поднял вверх палец в знак того, что Бог свидетель, до чего ехидная старуха. «Ой, какая!» Старик закатил глаза, понюхал верхнюю губу и сморщился, будто пахла губа чем-то невкусным. «Ведьма!» — таинственно поведал он. «Настоящая ведьма, прости, Господи!» Хромой был доволен ведьмой. «Молодец, баба!» Но из вежливости тоже сморщился и сочувственно кивнул. «Понимаю, мол, да что тут делать, беда!» И, не теряя времени, шепотом спросил. «Рэп Ошер», — сказал он, — «как мать?» Старик сделал вид, что не слышит. Вместо ответа он взял с подоконника каганец и на цыпочках, худой, сутулый, пошел зачем-то к печке. Скоро, впрочем, он вернулся, держа в одной руке тарелку с гречневой кашей, в другой — ломоть черного хлеба. Каганец он оставил на печке. «На», — сказал он, — «поешь, ты же с дороги есть хочешь». «Умерла», — понял хромой и спросил. «Давно?» «Давно», — виновато ответил Ошер. «На Пасху 9 лет». И в утешение поспешно добавил. «Легко она скончалась, знаешь, как птичка. Зевнула, потянулась и готова. Завидовали многие». «Так», — хромой встал. «Так, рэп Ошер», — сказал он. «Ну, давайте спать, что ли». Устраивая гостю постель на печке под самым потолком, старик все же виновато и шепотом спрашивал. «Ну как ты теперь? Надолго к нам? Работать будешь? женишься?» Хромой не отвечал –